«Арест, ты уже вернулся?» «Сложно догадаться, правда?» — язвительно откликнулся он. «Нашел Артемиду». «Как ни странно, без проблем. Гермесочка втиратель. Ну, за ним это не заржавеет». «Как все прошло?» «Чудесно. Правда, сперва она чуть не подстрелила меня из лука, но потом мы помирились». «Она будет на общем совете?» «Нет, ей в тайге уютнее. Она придерживается твоей версии. Считает, что на нас кто-то охотится. Наверное, это зависит от девственности. Все девственницы должны считать так же. Надо было еще Гестию спросить. Она ведь тоже...» «Арес, я провалила миссию», — выпалила я. «Что, прости?» «Я в Гоа, в аэропорту. Через час вылет. Я полностью провалила миссию». Второй раз фраза упорно не желала выговариваться. Каждое слово приходилось выталкивать силой. «В Гоа? А ты ничего там в Гоа не употребляла? Какой-то у тебя голос странный». У него самого голос сделался неуверенным, как у первоклассницы медицинского университета, впервые объясняющей анатомические особенности строения мужского тела. «А туда же! Решил обо мне заботу проявить». «Я ничего не употребляла. Я сегодня виделась с Дионисом. Он даже не захотел меня выслушать, сразу велел убираться. А до этого в Гонконге виделась с Иолом. Он тоже отказался приехать на собрание, но хотя бы выслушал». «Тоскливо», — заметил он. «А я так соскучился по хорошим новостям. Но у тебя же еще встреча с Гестией. Обязательно уточни у нее». С Гестией уже встречался Посейдон. Она тоже никуда ехать не хочет. Ей повезло. Нашла племя, где выполняет почти те же функции, что и на горе. А гипноз с Морфеем? Посейдон советовал их вообще не тревожить. Все время спят. Просыпаются только, чтобы поесть. Посейдон. Посейдон. Ты ему веришь? Я его, конечно, уважаю, как никого, но у вас же с ним в свое время случались недоразумения. Мне захотелось захохотать в трубку, захотелось закричать. Да, недоразумение, именно недоразумение. А тебя я всегда ненавидела всем сердцем. И уж Посейдону я в любом случае верю больше, чем тебе. Своими провокационными вопросами ты не добьешься, чтобы между нами снова случилась размолвка. Но я не засмеялась в трубку и не стала ничего кричать. Понимая, что это будет уже истерика, вместо этого спокойно объяснила. Да, я ему верю. Он устроил мне встречу с Иолом, хоть это и было очень трудно. И он единственный, кто сразу согласился приехать на совет. Значит, тебя можно поздравить? Совершенно серьезным тоном проговорил Арес, и я ощетинилась. Издеваешься? Даже в мыслях не держал. Артемида отказала мне. От Прометея с Гераклом никаких добрых вестей не поступало. Правда, Прометей разобрался со смертью старика. По его мнению, чистой воды несчастный случай. Но это все равно из другой оперы. А счет открыла ты, Афина. А еще жаловалась, что полностью провалила миссию. Пока ты лучшая. Мне начинать повизгивать от радости? Ты в аэропорту? Тогда лучше не стоит. Тамошние медицинские бригады очень любят изолировать психически неуравновешенных пассажиров. Зачем давать им повод? Я не понимаю причины твоего игривого настроения, прохладно заметила я, хотя полагала, что понимаю вполне. Афину дважды, если не принимать во внимание Гестию гипноза с Морфеем, постигла неудача. Никакой другой причины Аресу не нужно. Просто не вижу причин изводить себя рыданиями, огрызнулся он. «Ты возвращаешься во Владивосток?» «Нет, я лечу в Мельбурн». «Хм... Кажется, я понимаю. Гермес до Австралии добраться не успел. Даже близко. Поэтому я хочу побывать там сейчас, чтобы потом, когда будем обе Америки за ним подчищать, не делать крюк». «Принимая во внимание опыт Прометея», он снова вернулся к привычному саркастическому тону, «готов спорить, что в этот раз неудачи у тебя не случится». «А я не знала, что это ты в Дельфах оракулом работал. После этого кто-то еще удивляется, за что я его так ненавижу?»